Глава первая. Дим Попаданец. Это называется «Без меня меня женили». В самом буквальном смысле. Чего-чего, а такого от своих ушастых я ожидал меньше всего. Если честно, то совсем не ожидал. Что угодно, только не это. Эльфийки же разорвали все возможные шаблоны. Вот так прямо взяли и заявили, что Радмириэль теперь моя третья жена. А Сриска аферисткой вообще не считается. Нет, про полуарчанку как раз более чем ожидаемо. А про Раду? Официальное заявление городу и миру прозвучало, а самой свадебной церемонии так никто и не увидел. Тут Эль с Ларой были абсолютно категоричны. Мол, ритуал по обратному обмену тел и являлся свадьбой. Так что нечего всякие повторы разводить и деньги из казны тратить. Подозревая, в данном конкретном случае деньги их интересовали в последнюю очередь. Даже моего светлоухого министра финансов. Каждая девушка мечтает о свадьбе. В том числе, если она на самом деле замуж выходить не собирается. А у моих ушастых настоящей свадебной церемонии не было. Так с какой стати устраивать ее для третьей жены? Правильно, и так сойдет. И, кстати, о древе жизни. Ни Эль, ни Ларри. И в голову не пришло называть ритуал, проведенный у его ствола, свадьбой. Вернее, сначала не пришло. А как только узнали о беременности, так сразу и объявили. Двойные стандарты в эльфийском исполнении. Нет, на самом деле я ни от чего не отказываюсь. Ни от третьей жены, ни тем более от ребенка. Но хотя бы для приличия моим мнением тоже стоило поинтересоваться. Что интересно, я тут не один такой. Раду тоже забыли спросить и поставили перед фактом. Однако новость о третьей жене князя чуть было не затмила другая. В долине после нашего возвращения произошло одно интересное событие – покушение на Симора Лиэля. Этому прохвосту и раньше угрожали, и даже морду били не раз, подловив в темном переулке, но убить пока никто не пытался. В открытое окно редакции под совершенно невероятным углом влетели две стрелы и воткнулись в стол прямо перед журналистом. Что характерно, обе эльфийские, но одна светлая, а другая темная. Следствие так и не смогло найти злодеев, хотя все прекрасно понимали, кто стрелял и за что. Накануне вышел спецномер газеты с длинным и, что самое интересное, подробным отчетом о наших приключениях на Фиоре. Главной темой, как обычно, были жены князя проклятых земель. Симра Лиэль спешил довести до моих подданных, что эльфийка Радмириэль на самом деле вовсе не третья, а четвертая жена. Это если считать только официальных. Кроме того, в статье описывались пикантные подробности обмена телами у эльфиек и еще многое другое из той же серии. Ушастые учинили мне самый настоящий допрос. Оказалось, они всегда прекрасно знали, кто снабжает журналиста Симора Лиэля секретной информацией, и только делали вид, будто совершенно не догадываются. Но по такому поводу решили раскрыть мое инкогнито или свое мнимое неведение. С тем, что пресса должна быть подконтрольна государству, а любая другая – одно из тягчайших преступлений, какие только могут быть, согласится любой здравомыслящий человек. И не только человек, но и эльф. Ушастым в этом смысле вообще повезло. У них психические отклонения – большая редкость. Поэтому либералы не водятся. Свобода прессы, демократия, либеральные ценности. Не смешите мои тапки, которые я все равно не ношу. Журналистам кто-то платит. Он и именно он заказывает музыку. А уж истинный либерал бесплатно рта точно не раскроет. Эль с Ларой не всегда были согласны с моими методами, но прямо не вмешивались. До сегодняшнего дня. Теперь они более чем ясно дали понять, что с последней статьей я перегнул ветку. Оправдываться или все отрицать было бесполезно. Половину сведений никто, кроме меня и трех эльфиек, знать не мог. Ушастые чисто дедуктивным методом вычислили, что поскольку ни одна из них этого не делала, значит остаюсь я. Да и слог у статьи был очень даже узнаваемый, а уж некоторые специфические словечки. Вся беда в том, что и я этого тоже не делал, несмотря на реально похожий стиль и явно мои обороты речи. Кто-то очень сильно постарался, работал настоящий профессионал своего дела, не придерешься. Однако попробуй докажи. Даже магу разума. Как раз им-то доказывать ничего не нужно. Просто сказал, и все ясно. Либо правда, либо нет. Любой поверит, ни на секунду не усомнившись. Любой, кроме моей светлой жены. Все мои заявления о непричастности разбивались о мифриловое убеждение ушастых, что я, сказав правду, все равно совру. И привели длинный список цитат с указанием, где, когда и по какому случаю я исказил реальное положение дел. Даже не подозревал, что они такие случаи куда-то специально записывают. Но я все-таки попробовал. Я этого не делал, честно, готов пройти проверку магии разума любой степени сложности. «Знаем мы твои проверки», — возмутилась Эль. «Соврешь, не моргнув глазом. На тебя эта магия не действует». «Действует», — убежденно ответил ей. «Я сам проверял». «Ага, как же». «Просто некоторые слишком свободно формулируют вопросы, а потом не обращают внимания на еще более свободную форму ответа. И кто виноват?» «Ты!» — прозвучало хором. «Я не вру, всего лишь отвечаю на часть вопроса или вообще высказываясь на тему, близкую к интересующей собеседника», — продолжил, не обратив внимания на очередную инсинуацию. «А раз это не ответ, то и не ложь». «Все равно очень скользкий тип», — помотала головой светлая. «Не понимаю, как нас с Лорине угораздило за такого замуж выйти?» «Это потому, что я очень хороший», — тут же ответил я. «Ну вот, еще и зубы заговаривает», — вставила темная. «А кто первый начал?» — спокойно спросил я. «Ты!» — опять прозвучало хором в ответ. «Вы повторяетесь». «Ничего подобного». «Ладно, ушастый, абсолютно серьезно. Я не только этого не делал, но и вообще не имею никакого отношения к публикации. Признаю, идея интересная, но не моя. Я бы сделал несколько иначе, и всех сведений точно не стал бы раскрывать». «Вот», — воскликнула Эль, — «значит, планировал, я же говорила». Обращалась она при этом не ко мне, а к Ларе. Та согласно кивнула в ответ. «Стоп, ушастый, я серьезно. Придумайте сами такой вариант ответа, который не дает возможности двоякого толкования, и я его повторю, но только на этот раз». Последнюю фразу я добавил, спохватившись, а то еще возьмут моду любые вопросы так задавать, с готовыми вариантами ответов. Ушастые придумали, причем не одну пару вопрос-ответ, а больше десятка. Испытание я прошел с честью, теперь оставалось понять, кто это такой умный начал снабжать моего карманного журналиста секретной информацией, и почему тот опубликовал материал, не проверив и не посоветовавшись со мной. Как минимум, на последний вопрос ответ получить было проще всего. Вызвать журналиста в замок и поинтересоваться. К счастью, ушастые его убить не успели. Я так и сделал. Симролиет честно ответил, что был абсолютно уверен, будто сведения получены лично от меня. «То есть как?» – не поверил я. «Очень просто», – искренне удивившись, ответил он. «Пришел утром в свой кабинет, а на столе лежит конверт с бумагами. Почерк я узнал, поэтому и не сомневался в авторстве. Способ доставки действительно странный, но не страннее содержимого». «Да, только и проронил я. А что еще было сказать? Оставалось только радоваться уже пройденной проверке. Если бы мои женушки начали журналиста допрашивать, а не стрелами пугать, мне самому доказать свою невиновность было бы куда сложнее. Да и теперь придется повторно доказывать. Ушастый ведь за гобеленом подслушивают». «А в тех бумагах случайно не было приписки «после публикации сжечь» или что-то вроде того?» — спросил я, опасаясь получить положительный ответ. «Не было», — еще больше удивился журналист. «Очень хорошо, доставь-ка ты их сюда, причем срочно». Появившийся менее чем через час у меня на столе пакет не добавил ясности. Даже наоборот, сразу бросалась в глаза печать на конверте, пусть сломанная, но более чем узнаваемая. Да и эльфийский воск на такое дело далеко не любой мог себе позволить. Почерк, несомненно, был мой. Характерные обороты речи и даже типичные ошибки тоже. Бумага та вполне гербовая, словно не статья в газету, а официальное письмо соседнему монарху. Ни к чему не придерешься. Разве что к слишком уж большому количеству улик. В жизни так не бывает. Признаю, ушастый, шутка как раз в моем стиле. Но это точно не я. Обратился к женам. Это не совсем твой стиль. Вдруг помрачнела Лара. То есть? Начал, но осекся я. Такое темное настроение на мою темную жену всегда находило практически в одном единственном случае. Вернее, в двух. Но они неразрывно связаны. Сликовники и тот бог, который якобы ее от них спас, приведя меня в нужный момент к алтарю. Жрецы, совершающие жертвоприношение, вообще шутить склонны не были. Зато бог как раз этим делом славился. И, к сожалению, с ним ничего нельзя поделать. Вернее, я всегда считал, что один способ все-таки есть. Его придумал не я сам. Есть довольно известная шутка на земле. На утверждение моралистов, что бог все видит, отвечают. Да, поэтому я и живу так, чтобы ему было интересно смотреть. Уж на нашу-то семью однозначно интересно смотреть без всяких дополнительных божественных шуточек. Нет, я прекрасно понимаю, что это всего лишь мое самоуспокоение. Но почему бы и в нем не быть хотя бы части правды? Особенно, когда нам попался именно такой бог. Угадал. Лара подумала о том же, о ком и я. И тоже не могла найти никакого выхода, кроме как поселиться в долине с деревом, хотя бы на время беременности. Эли рада ее полностью поддержали. Причем на полном серьезе. Даже намека на шутки не было. На столь радикальные меры они, к счастью, не пошли. Но наведываться в долинку стали куда чаще. Практически каждый день. И еще отказались покидать замок. Вообще. Последнее, в принципе, неудивительно. Эль с Ларой и в прошлую беременность отличались домоседством. Еще менее удивительный скандал, который мне закатили, когда Ли привела в порядок систему порталов. В том числе и тот, который находится в проклятых землях Фиора. «Пусть Анжа едет», — в один голос заявили эльфийки. «Она тамошняя королева, ей и отрабатывать». «Только не надо думать, что я тут же загорелся желанием туда слинять. Ничего подобного даже в мыслях не было. Честно. Ну, почти не было. И вовсе не потому, что планировал сбежать от находящихся в плохом настроении по причине беременности ушастых и от повзрослевших детей». Ничего подобного. Эльфийки, когда ждут детей, в плохом настроении не пребывают по определению. Проверено. Даже когда ругаются. В довольно специфическом, это да. Но плохим его назвать нельзя никак. А ты, Васмара, я тем более никуда сбегать не собирался. Подросшие ушастики, конечно, приставали со своим вечным «папа, расскажи». Но это не страшно. Я в долгу не оставался и требовал от них рассказывать о том, что в княжестве происходило за время нашего отсутствия. Причиной скандала, устроенного Эль с Ларой, было официальное приглашение, поступившее из наших владений в проклятых землях Фиора. И отказаться нельзя, и одну королеву вампиров отправить тем более нельзя. Анжи ушастые были готовы доверить все, что угодно, только не представительство княжества на другом континенте. Ну и не воспитание детей, разумеется. И если с тем, что мне придется ненадолго съездить, они почти смирились, то заявление Ива о его и Морель желании сопровождать папу восприняли в штыки. Тут их поддержала даже тетя Рада, которая до этого помалкивала и не собиралась вмешиваться. В общем, неучастие детей ушастые отвоевали. Есть у меня одно маленькое подозрение. Сын специально предложил, чтобы перевести внимание матерей с меня на себя и сестру. У него это прекрасно получилось.